Я остановился. Сердце бьется ровно. Дышу часто, но сильно и свободно. Немного попрыгал, сбрасывая напряжение мышц ног и, сойдя с дорожки, активно приступил к разминке. За моим здоровьем и физическим состоянием они, явно, следят, но я и сам обязан быть в хорошей форме. Мне предстоит много сделать, я должен жить долго и активно. Какая ты сегодня шустрый, через некоторое время, знакомый, чуть с линцой и прибалтийским акцентом, голос раздался за моей спиной. Акцент сильнее обычного, значит волнуется. Ха, потянула к дерьму, различила оттенки. Я, улыбаясь, развернулся. Здравствуй, Альдана. Сегодня на ней был черный Адидас. В сочетании с сильным загаром и белыми волосами, эффект сногсшибательный. Хм, человек слаб. Если ты будешь убедительна, то я, ведь, могу и передумать. Я смотрю, ты бодрый весел. Что-то мне активно не нравится ее тон. Сейчас у меня будут проблемы. Сохраняю на лице улыбку, но внутри сжимается пружина ожидания неприятностей. Ты против? Она не улыбается. Губы слегка кривятся, а ярко-синие глаза потемнели. Я против. Я против того, чтобы ты, нагло исчиная клейск веере. Я видела вас вчера у санатория. Она абсолютно спокойна внешне и лениво цедит слова сквозь почти неподвижные губы, но акцент стал уже такой сильный, что просто удивительно. Ну, говорит и говорит, сейчас будет послано в жопу и все. Конечно, очень плохо, что видела, но и черт с ней. Почему же так верещит чуйка неприятностей? Может, эта белобрысая сука кому-то что-то рассказала? Альдана, тебе не кажется, что это не твое дело? Я тоже стараюсь говорить совершенно спокойно. Уже не улыбаюсь, говорю без эмоций и твердо. Мы сами как-нибудь разберемся, без твоего участия. Нее разберешься. Вера моя подруга и у нее проблемы. Поэтому ты здесь неуместная ошибка. И если ты, мелкий гаденыш, этого не понимаешь по-хорошему, то я тебе это смогу объяснить по-плохому. А вот оно как. Давай, блять латвийская, попробуй. Странно, она же знает, что я боксер. Странно, но зарождающееся бешенство уже затуманивало осторожность. Пусть только попробует протянуть свои ручонки. Продолжая сохранять внешнюю невозмутимость, я спокойно ответил. Давай не будем тратить время и пропустим объяснение по-хорошему. Переходи сразу к плохой части. Альдана пристально на меня смотрит. Уже не считаю нужным сдерживаться, и отвечаю ей пренебрежительной усмешкой. Что ж, так чуйка-то верещит. Что она может сделать? Не застрелит же сейчас. В карманах у нее, явно, пусто. Что-то для себя прибалтка высмотрела и кивнула. Хорошо, а ты выбрал сам. Заодно это будет и ответом на твои предложения и мне. Просто почувствовал. Ничего не увидел, просто почувствовал, что сейчас прилетит по полной. Она еще не начала движения, а я уже рванул в сторону, к кустам, стараясь двигаться все быстрее и быстрее. Совсем рядом, перед глазами, три раза мелькнули красные подошвы ее кроссовок, а подпрыгнул я сразу, как только заметил, что она уходит в присед. И в ту же секунду, подсекая, подо мной пролетела нога. Судорожно отскочил от нее еще на пару метров. Девушка застыла на месте в характерной позе и, не двигаясь, молча препарировала меня взглядом. Каратистка херова. Откуда только, в эти времена-то? Чудом же увернулся, она просто не ожидала, больше не успею. Чтаж, так даже ей интереснее. Ее тон подписывал мне приговор. Начало нашего движения совпало. Она рванула ко мне, а я к ней. Один удар, только один удар. Не получилось. Она очень резко ушла вниз и влево, а носок ее кроссовка врезался мне в живот. Когда я на полном ходу замер, как будто налетел на стену, она, в прыжке, развернулась вокруг своей оси и ее нога прилетела мне, со всего маха, по спине. Со звуком ударов трухлявое дерево, я полетел вперед метра на три и впечатался лицом прямо в землю. Лежу, пытаюсь понять, жив ли, боюсь даже вздохнуть, ибо такой удар ногой в солнечное сплетение не может не иметь последствий. Вообще странно, что не потерял сознание после второго ударища, по хребтине. Сука, запросто могла сделать инвалидом, но, воздух в легкие, все-таки, поступает. Я даже не чувствую особой боли, пока, только динамическое потрясение, это да, по полной, шаги. Я понимаю, что она стоит надо мной, не шевелюсь, по-моему, ругнулась на своем, судя по шуршанию костюма, нагибается, берет меня за правое плечо и переворачивает навзничь. Мой кулак, как овеществленный сплав злости, испуга и унижения, смачно врезается ей под подбородок. Я вижу закатывающиеся глаза, и она всем телом валится на меня. Когда я выполз из-под нее, то, первым делом, убедился в отсутствии охреневших до безмолвия зрителей. Повезло, стадион был еще пуст. Я взял безвольную руку и потащил поверженное тело в кусты. После секундного раздумья, рывками вытащил из кулиски ее куртки прочный и толстый шнурок. Странная штука, человеческая голова. Меня сейчас чуть не изувечили, а я вспомнил, как называется хрень, через которую проходит шнурок для утягивания низа куртки. Кулиска, блять. Когда, минут через пять, Альдана пришла в себя, шансов у нее уже не было. Она лежала ничком на траве, а я сидел на ее спине. Шнурки ее кроссовок были связаны друг с другом морским узлом, а ее руки я надежно зафиксировал под своими ногами. Сразу не вырвется, а начнет рыпаться. У меня есть убойный аргумент, в прямом смысле. Домахалась ногами, дрянь, слиясь, прохрипела она, когда сумела осознать произошедшее. Далеко не сразу сумела, замечу. Ничего, пока так полежишь, холодно ответил я. Рыпнулась, раз, другой, или и слезеешь, или я тебя убью. Альдана, давай пропустим угрозы, приступай сразу к части убью. Я был великолепен в свое сарказме. Будь ситуация другой, первый бы посмеялся. А девочка, боец, чуть в себя пришла, а уже дергается и грамотно дергается. Помню, нас так в секции самбо-тренер учил раздергивать противника, чтобы вывернуться из-под него. Нет, рисковать я не буду, она слишком опасна. Шнурок захлестнул ее горло, Альдана захрипела. Вот ты говоришь убью, а я не говорю, просто так сейчас и могу сделать. Ее лицо побагровело, глаза налились кровью, а рот широко раскрылся в безнадежной попытке захватить глоток воздуха. От красоты сейчас не было ничего. Мдя, я еще немного подержал, для глубины эффекта, и ослабил петлю. Моя жертва сипло затянула в себя воздух. Поэтому оставь пустые угрозы и слушай меня внимательно. Первое. Не лезь не в свое дело. Вере достаточно просто захотеть, и мы расстанемся. Если она и я этого не хотим, то ты точно не будешь нам указывать. Второе. Я первый и последний раз прощаю тебя за то, что ты на меня напала. В следующий раз убью. Даже если тебе покажется, что больше ты не ошибешься. Я теперь знаю твой уровень и буду к этому готов. Я перевел дыхание. Третье. Если, вопреки всему, до тебя дойдет, что со мной лучше дружить, а не воевать, то приходи. Жалеть тебе об этом никогда не придется. Я знаю. Я тебя уже один раз звал. Этот раз, последний. Я наклонился к уху замершей девушки. Я не держу зла, но больше не прощу. Нам не стоит быть врагами. Тем более, ты мне очень нравишься. Я звонко чмокнул ее в щеку и тяжело с нее встал. В наш санаторский номер я дошел еще, более-менее, бодро. Снял в ванной, перед зеркалом, испачканную футболку. Мдя, пока небольшой, но уже ярко-лиловые синячище, вверху живота. Попробовал проверить, целы ли ребра, и потрогать пальцем синяк. А, какая сука, больно страшно. Спина тоже четко давала понять, что она не в порядке. Заглядываю в зеркало через плечо. Очень больно даже поворачивать голову. Видимых следов нет, но по спине она, кажется, била не пяткой, а голенью. Надо срочно идти на завтрак, иначе мама заподозрит неладное. Мысль о завтраке дала восхитительный эффект. Я с минуту блевал фонтаном. Когда встревоженная и недовольная мама появилась в номере, я, умытый и переодевшийся, разговаривал по телефону с позвонившим Клаймичем. Поэтому начальный пыл недовольства маме пришлось сдержать. Ну, а потом будет легче. Опыт. Не знаю, Григорий Давыдович. Поговорили с Верой хорошо, но как там все, у нее будет в голове, уже на следующий день кто может предсказать. Не люблю произносить банальности, тем более, что они не несут ни грамма конструктива, но все же, а я предупреждал. Клаймич вздыхает в телефонную трубку. Витя, у меня появилась пара мыслей, давайте встретимся сегодня у вас в санатории, в актовом зале, и пригласим присоединиться к нашей компании Николая. Конечно, я ему позвоню. Но, Григорий Давыдович, надо бы и с Верой не затягивать. Давайте попробуем что-нибудь с ней порепетировать. Пора и самим послушать, как она поет, а не только Татьяне Геннадьевне на слово верить. Только лучше всего, ее вместе с мамой позвать, так нам всем будет полегче в первый раз. Обязательно, Витя, мы так и сделаем, я приглашу их на завтра. А сегодня давайте попробуем отработать мою идею без Веры. Хорошо, Григорий Давыдович. Тогда до 3 часов всего доброго. Я положил трубку и нарочито тяжело выдохнул, глядя на маму. «Ты почему на завтрак не пришел?» Начался энергичный наезд. «Мам, взвесился сегодня на стадионе. Я 3 килограмма прибавил за эти дни. Мне уже бегать тяжело. Решил сегодня разгрузочный день устроить. А предупредить зайти, чтобы я там не ждала его, не волновалась. Тяжело было, мам. Так кушать же хочется. Куда мне в столовую было идти?» Сраженная таким убойным аргументом, мама немного осеклась, и остальное выяснение отношений пошло сильно по затухающей, пока, наконец, совсем не закончилось ее вопросом. «А чего Григорий Давыдович-то звонил?» «Пронесло. Но, сука, как же болит живот. Может, что-нибудь повреждено, но крови в рвоте не было. Когда же отпустит? Эй, там, обезбольте уж. Хотя, то, что не вырубился сразу на стадионе, уверен, их рук дело после таких ударов, так шустро себя не ведут. Знаю, мама ушла на пляж, а я отделался враньем, что договорился сегодня на море идти с мамонтами. Так что из номера, в любом случае, надо было валить. И Завадского еще приглашать, Клаймичу обещал. До обеда отсиживался в укромном уголке парка, в тенечке, с бутылкой буратино и пачкой анальгина. Полупустой. Странно, что до сих пор такой синяк и так больно. Они же не могут не понимать, как мне хреново. С другой стороны, во время нашего поединка боль не накрыла, сознание не потерял, двигался так, как сейчас не могу. Хотя, может, просто на адреналине. 5 таблеток анальгина действовали, иначе даже не знаю. Периодически инспектировал свой синяк, лиловое пятно стало больше уже 3 раза. Смотреть было страшно. Чтобы не глотать анальгин на пустой желудок, пришлось, через силу, прожевать пачку вафлей, купленную в санаторском киоске, вместе с теплым буратино. Мдя, волшебный день, и это только его первая половина. Да еще Клаймич с какими-то своими идеями, как ни кстати. После обеда, теплая встреча в актовом зале санатория. Айлитовцы приветствуют меня, Клаймича и Николая, шумно и радостно. Перебивая друг друга, обмениваемся новостями. С чувством глубокого удовлетворения узнаю, что карусель, теплоход и городские цветы — безусловные лидеры среди ресторанных заказов. Более того, конкуренты из других ВИА, прослышав про новые песни Айлиты, засылают в Кавказ своих казачков переписывать слова. На сегодняшний день эти 3 песни звучат уже по всем ресторанам Сочи. Бороться с таким явлением своими силами почти невозможно, и нужно подключать административный ресурс, как это назвали бы в мое время. Алик, руководитель Элиты, возмущается. С любой известной песней они попросту не посмели бы такое творить, а тут, как с цепи сорвались. Мало того, что нарушают утвержденный к исполнению репертуар, так еще и отчисления никому не платит. Надо срочно писать жалобу в городдел культуры, и их моментально приструнят. Клаймич согласно кивает головой и многозначительно поглядывает на меня. Автора никто не знает, ситуация с ВАПом непонятна, вот и пользуются моментом. Поморщился Завадский, тоже с прозрачным намеком, глядя на меня. Я решил отделаться неопределенной улыбкой, просто потому что меня сейчас это ничуть не волновало. Опять накатила эйфория. На обед я пришел вовремя, не рискуя испытывать мамино терпение. Старательно демонстрируя свою диету, я лениво ковырялся вилкой в овощном салате, под дружные уговоры мамы и наших соседей поесть по-человечески, поскольку никакого лишнего веса в тебе нет, а молодому организму надо развиваться, цитата из Ирины Петровны. Впрочем, Степан Захарович ее всячески поддержал. Есть я, конечно, хотел, что мне какая-то пачка вафель за полдня, но сильно опасался, что меня опять начнет рвать, живот-то болел немилосердно. Однако постепенно чувство голода стало брать верх, я осмелел и, когда принесли одуряюще пахнущий гороховый суп, ожесточенно заработал ложкой. Вот тут-то и накатило. Я почувствовал резко подступившую к горлу тошноту и только успел отвернуться от стола, как тут же все прошло. Для сотрапезников пришлось изображать, что хотел чихнуть, но сдержался. После чуть не случившегося конфуза, наконец, удалось поесть спокойно. А когда я подходил на проходную, встретить Клаймича, уже и живот не болел. Поэтому я опять пребывал в состоянии эйфории. Такой пустяк, как пиратское исполнение моих песен, сегодня меня не волновал. Вместо какой-то реакции на эту новость, я попросил у Алика разрешения воспользоваться инструментами группы, кое тут же, естественно, и получил. Клаймич меня удивил. Я думал, что мы начнем выяснять, что я помню из навыков игры на фортепиано, а он попросил меня что-нибудь спеть. День сегодня был такой странный, и столько уже всего произошло, что мне все было, как по барабану. Я легко согласился, музыканты Элит разобрали инструменты, а мы с Николаем дуэтом изобразили городские цветы. Первый раз получилось так себе. Несколько раз я не попадал в ноты, пару раз забыл слова, а однажды на припеве не хватило дыхания и я дал петуха. В обычном состоянии, я тут же бы скуксился и уполз куда-нибудь переживать свой провал. Но не сегодня. Не обращая внимания на нейтрально-доброжелательное лицо Клаймича и разочарованное Завадского, я только посмеялся и попросил элитовцев повторить песню еще раз. Теперь я пел, вообще, один. И в этот раз все получилось в лучшем виде. Я спокойно вытягивал ноты и дыхание, расхаживал, во время исполнения, по сцене и перемигивался с улыбающейся в зале Валентиной. Когда я закончил тянуть последние цветы, Клаймич, Николай, Валентина и второй солист элиты Сергей дружно мне зааплодировали, под одобряющие улыбки музыкантов ВИА. Все, с абсолютно серьезным видом, заявил Алик, Сережа, ты уволен, у нас новый солист. Все засмеялись. Вот теперь очень неплохо, потирая руки и переглядываясь с Завадским, заявил Клаймич, а давайте, Витя, попробуем спеть семейный альбом. Все замыслы нашего музыкального комбинатора мне были уже ясны, как божий день, но, что же мне мешает потренироваться, даже самому интересно. Такого исполнительского уровня я в себе раньше не замечал. После семейного альбома, который я прилично спел тоже только со второго раза, Завадский сел на клавиши и я с первой же попытки, на отлично, исполнил губинскую Лизу. В моем варианте, конечно, Веру. Клаймич совершенно расслабленно сидел и улыбался в кресле, довольный Завадский присоединился к нему, спустившись в зал, а меня тормошила улыбающаяся Валентина и одобрительно похлопывал по спине Алик. В первый раз, когда Алик хлопнул меня по спине, я думал, что сейчас заору от боли, но ничего страшного не произошло. Было слегка больновато и только. В этот момент дверь открылась и в зал стремительно вошел Михаил Афанасьевич, главный врач нашего ментовского салюта. Мы все дружно его приветствовали, а Киселев после фразы «А хорошо, что вы все тут», стал с загадочным видом на нас посматривать. «Сижу я тут у себя в кабинете», — интригующе начал он, добившись всеобщего напряженного внимания, радио, как обычно звучит, многозначительный взгляд в мой адрес, и тут слышу знакомую мелодию. Михаил Афанасьевич сделал драматическую паузу, а там Людмила Сенчина наш теплоход исполняет, по многочисленным просьбам радиослушателей. Победно завершил он свою, безусловно крайне приятную, новость. Присутствующие восторженно взвыли. Ночью я, почти, не спал, живот и спина болели дьявольски. Утром, измученный и злой, я первым делом поперся к зеркалу, заперся в ванной и стал пристально себя изучать. Синяк расплылся на пол живота и стал темно-желтого цвета. Прям, как будто пара недель ему. Так не бывает, однозначно. Значит, не ошибся и не привиделось. Немного успокоившийся, я полчаса пытался то ли проснуться, то ли доспать под душем, пока мама не выгнала меня из ванной, стуком в дверь. Сымитировал зарядку на балконе. Боль к утру почти прошла, но сил бежать на стадион после бессонной ночи не было совсем, поскольку с таким синячищем появляться на пляже мне было категорически противопоказано, то я опять отговорился визитом к мамонтам. Мама к ребятам относилась более, чем лояльно и не возражала, видимо считая, что правильное мужское общество подростку будет только на пользу. Сегодня снова полдня провел в тенистых закоулках парка, в город не тянуло и ничье общество мне не требовалось. Сначала размышлял о судьбах мира и способах его покорения, а затем перешел к более реалистичным планам краткосрочной перспективы. Кончилось это дело тем, что в процессе планирования будущих триумфов, я попросту уснул, а проснуться соизволил уже перед самым обедом, совершенно посвежевший и, почти, здоровый. На предстоящие верены смотрины я, преднамеренно, опоздал. Девочка сложная пусть пообвыкнется и успокоится, а еще лучше, чтобы, вообще, без меня начали. Но Григорий Давыдович рассудил по-иному. Когда я тихонько просочился в актовый зал, а элитовцы, Клаймич, Завадский и Вера с мамой, сидели тесной группкой и что-то оживленно обсуждали. «А-а-а, Витя, добрый день, проходите, проходите». Клаймич заметил меня первый и приглашающе замахал рукой. После приличествующих моменту всеобщих приветствий, я присоединился к заседающим. «Представляете, Витя, как бывает», удрученно покачивая головой, принялся пересказывать новости Григорий Давыдович. Альдана на утренней пробежке упала и так неудачно, что теперь у нее сотрясение мозга и постельный режим. Аво, ошарашенно отреагировал я, и как она сейчас, адресовал я сочувствие Татьяне Геннадьевне и Вере. Сложно, когда падала ударилась подбородком о бордюр, сокрушенно принялась рассказывать Верина мама, и так сильно, что получила сразу все 33 удовольствия, и сотрясение мозга, и рвоту, и головокружение. Пришлось даже скорую вызывать, ну а уж те прописали лекарства и строго недельный постельный режим. Уж лучше подбородком, чем виском, округляя глаза от ужаса возможных последствий, прокомментировала услышанные страсти Валентина. Все дружно поплевались через плечо. Ну, жива и славно, а помучиться, пусть помучается, а то мне тоже совсем не сладко, дура психованная. Все-таки странно, откуда она так хорошо владеет карате, оно же в Союзе, вроде, даже запрещено было. «Витя, а давайте бедную девочку навестим?» – бодро предложил Клаймич. Я чуть собственным языком не подавился от неожиданности. «Привет, Альдана. Пришел посмотреть, на своих рук дело. Ха-ха-ха. Или еще лучше, как здоровье. Пришел добить тебя, сучка. Конечно, Григорий Давыдович. Мысль отличная, только может чуть позже, когда она гостей сможет принимать. Да, первый раз, с момента моего прихода», – открыла рот Вера. Она сидела за мамой и старалась не встречаться со мной взглядом, не стоит, ей сейчас не до гостей. «Обязательно приходите», — поддержала дочь Татьяна Геннадьевна, только через 3-4 дня. У Альданы пока тошнота и головокружение, так что ей, и правда, еще не до гостей. Я незаметно выдохнул. Мы еще минут 5 помусолили тему Альданиного неудачного падения, а затем каждый счел своим долгом вспомнить похожие ужасы из своей жизни, начиная от банальной сломанной ноги и заканчивая невышедшим шасси самолета, которым однажды летела Валентина. Наконец, все эти охи-яхи закончились и мы приступили, собственно, к тому, зачем мы собрались. Айлитовцы приготовились играть, но Татьяна Геннадьевна сначала решила продемонстрировать нам с Клаймичем искусство акапелла, то есть без музыкального сопровождения. Петь они, с дочерью, почему-то, решили вместе, а для исполнения выбрали ромашки «Спрятались», поникли лютики. Надеюсь, Вере не во всех ситуациях будет нужно присутствие мамы, а то у меня проблемы. Ну, что сказать про само исполнение. Ахайр-е-н-е-т мягкий знак. Да, наверное, таким словом передавать эмоции от искусства, удел быдла. Но я реально охренел. Это было великолепно. Я, конечно, после всех сделанных заявлений, ожидал, что у Веры будет хороший голос, но реальность превзошла мои ожидания. У нее был прекрасный голос и великолепные вокальные данные. У мамы, кстати, тоже. Голоса переплетались и распадались на разное звучание, улетали под потолок зала и лились прямо в уши, брали за самое сердце и вызывали мурашки до слез. Слова песни были неважны, сила воздействия была в голосах, и сила, противостоять которой, было практически невозможно. Когда они закончили свой дуэт, все присутствующие разве только ладоши себе не отбили, а Клаймич, вообще, ринулся на сцену лично выразить Татьяне с дочерью свое восхищение. Про меня он вспомнил только минуты через 3, да и то, первым вспомнил не он, а Татьяна Геннадьевна. Собственно, я остался единственным, кто никак не выразил своих эмоций, и остался сидеть на месте, с достаточно нейтральным выражением лица. «Витя, тебе не понравилось?» Вдруг поинтересовалась Верина мама, среди гула восторгов. Тут про меня вспомнили и все остальные. Наступила неожиданная тишина. «Ну, что вы, Татьяна Геннадьевна?» Совершенно спокойно ответил я. «Как такое исполнение может не понравиться? Было великолепно. Просто, как я понимаю, это было высокое искусство. А я хотел бы услышать обычное выступление, Верина, сольно, и в сопровождении ансамбля. Что-то современное и известное». Пообсуждав и посовещавшись, Клаймич, Завадский, Алик и сама Татьяна Геннадьевна решили, что мои пожелания справедливы и выбрали для исполнения песню Мартынова «Лебединая верность». В репертуаре элиты она была и Вера, в свою очередь, слова знала. Пока народ совещался, я подошел к одиноко стоящей девушке. Увидев мое приближение, она дернулась, но осталась стоять на месте. «Здорово, я даже не ожидал, если честно. Ты, молодец, спасибо, как же с тобой нелегко. 22 года мдя». Первый куплет Вера начала не уверена, к тому же опоздала со вступлением, но тут мама снова все взяла в свои руки. Она подошла к сцене, встала прямо перед Верой и дальше пела вместе с ней только беззвучно. Это дало чудодейственный эффект. Вера сразу обрела опору, голос окреп, А со второго куплета она стал выдавать такие ноты и с такой силой, что к концу песни я уже был абсолютно спокоен. Примерно. https://musik.kz.rack-23873531119105065657. Витя, у нее просто нет опыта публичных выступлений. Вы же тоже не с первого раза исполнили. Помните, а она, не вы, переживает и страшно волнуется. Все будет замечательно. Поверьте моему опыту, скороговоркой загундосил мне в ухо Клаймич. Я кивнул, слышу, верю, согласен. Клаймич вскинул на меня взгляд и довольный засмеялся. Так у нашей группы появилась первая солистка. А, заодно, я сообразил, что группе еще нужно и название придумать. Сначала хотел выбрать что-то из того, существующего в мое время. Перебирал в памяти. Мираж, Нану, Форум, Вабанк и даже Виагру. Но все было не то. Поскольку моей группе суждено будет стать мегазвездами мировой эстрады, то название должно было быть или легко запоминаемо произносимо, или нести идеологический национальный смысл, как, например, Абба, Союз Аполлон, Балалайка или Красные Звезды. А, кстати, чем не вариант, Red Stars, неплохо, но с таким англоязычным названием в СССР выступать не будешь, Авиакрасные Звезды звучит как-то по-солдафонски, что ли, можно назвать группу, как российскую платежную карту, МИР, тем более, что и конкурс, якобы, проводили по названию. Я еще, когда услышал о победившем названии, подумал, что вот иностранцы, например, это слово не поймут. Лучше было бы назвать спутник, и сообразно обстоятельствам, платежная карта твой спутник, и на Западе это слово знают. Ну и, спутник, спутник. Кажется, англосаксы еще не переучили мир на свой сателлите. На следующий день, после завтрака, когда мы с мамой выходили из столовой, я увидел, на скамеечке, мощную фигуру Лехи. Упс, у нас проблемы, Лешенька, здравствуйте. Рада вас видеть. А что так рано? А где Дима? Опять сына у меня заберете. Я его уже третий день не вижу. Вывалила мама поток эмоций на старшего брата. Пока Леха стоял и хлопал глазами, осмысливая кучу вводных, я счел за благо вмешаться, а, заодно, воспользоваться моментом. Привет, Леша. Спасибо, что заехал. А Димон с Арсеном на воротах тормознулись. Надеюсь, сегодня мы с тобой их обыграем. Мам, ну чего ты? Сама же отпустила. Да, я шучу, засмеялась мама. Езжайте, развлекайтесь. Поздно только не возвращайтесь. К обеду приедешь? Мы с Григорием Давыдовичем договорились сегодня встретиться. Скорее всего, у него пообедаем. Да, Леша, братец первый раз получил реальную возможность открыть рот, но предпочел ограничиться энергичным кивком и невнятным угу. Комбинатор, ворчал Леха, пока мы неспешно шли к воротам санатория, и как часто мы уже встречались. Сегодня третий день, ухмыляясь, ответил я. Апа, и чего делал? Девочку завел или старая тропинка протопталась? Какая старая? Искренне удивился я. Ну, замялся Леха, я так к слову. Да, ладно, догадался, значит, тогда. Не ты уж, раз начал. Какая такая старая тропинка? Отвали, сам знаешь, недовольно буркнул Леха. Ладно, потом вернемся к теме, угрожающе пообещал я. Давай рассказывай, что стряслось. Ну, стряслось, не стряслось. С Димоном поговорили мы. А я то думал, мы его потеряли? Угу, он не верит, или не хочет скорее так. Ну, а в чем ты проблему увидел? Не хочет, не надо. Взрослый человек сам решает, что для него лучше. Лучше скажи, ты со мной? Леха искоса посмотрел на меня. Я же уже говорил, я решение не меняю. Вот и славно, на душе отлегло. Терять Леху мне не хотелось категорически. Что касается Димона, то, наверное, так лучше. Время покажет. Он сказал, что все деньги вернет после первого рейса. Сейчас пошел билет во Владик доставать. На него родаки денег прислали. На деньги мне пофиг. Сам знаешь, Леха кивнул. Все равно, вернет, вернет, так вернет. Потратим на что-нибудь, я засмеялся. Пока разговаривали, дошли до проходной салюта. Леша, бери такси и поехали к Клаймичу. Тот, на самом деле, хотел пообщаться. Или у тебя другие планы были? Планов и денег на такси у меня нет. Как-то так, сморщился Леха. На, я повытаскивал из разных карманов 300-ные бумажки. Леха набычился. Леш, не дави на мою детскую психику. Денег у нас до хрена. «Дело делаем одно, что теперь пешком пойдем, что ли?» Леха мрачно молчал. «Вообще-то, договаривались, что у нас все общие. К тому же ты тут вещал, что своих решений не меняешь», — давил я. Леха покачал головой. «Угу, с меня шиш, с тебя масло. Я пошел с козыря. У тебя было бы, ты бы не поделился». Леха усмехнулся. «Так ведь нет». Я ему вернул усмешку. «Так ведь будет, все еще будет. И на мерседесах ездить бум. Хотя, лично, я предпочел бы Кадиллак». Леша только мечтательно вздохнул. «Ладно, поехали. Эй, поэтому, со временем, Григорий Давыдович, у нас очень жестко. В самом начале сентября мы уже должны представить и комсомольскую, и милицейскую. А там уже и до песни года недалеко». Клаймич, удобно устроившийся в кресле, напротив меня, задумчиво потер переносицу. «А на песне года, я так понимаю, вы, Виктор, хотите и сами что-то спеть?» Леха удивленно хмыкнул и с интересом уставился на меня. «А не для этого ли, Григорий Давыдович, вы заставили меня изображать звезду эстрады на сцене?» Интерес Лехи заметно вырос и разродился звуками. «Ну и как оно? Вы знаете, Алексей, неплохо, совсем неплохо, даже хорошо. Особенно меня удивило сценическое поведение. Виктор себя на сцене чувствует совершенно свободно, я бы даже сказал, органично. Но...» Клаймич нагнулся к столику и взял из вазочки горсть соленых орешков. «Я, так, даже слегка прибалдел, услышал, как он добавил их к заказу, когда звонил в ресторан. Теперь, заканчивая обед, они с Лехой лопали банальный подсоленный арахис, а я им с умилением любовался. Символ будущего нельзя есть, главное, что он есть. Гы, но актовый зал санатория – это не зал с телекамерами и прожекторами в Останкино. К тому же, над голосом надо, все-таки, поработать со специалистами. Немного и недолго, но надо. Второе. Григорий Давыдович отпил пиво из хрустального фужера, в то время как Леха, по-простецки, хлебал его из граненого стакана. «Пивные кружки нам, почему-то, не принесли. Так вот, второе, я не думаю, что вам там дадут выступить. Опыта выступления у вас нет, а хотя бы одна, написанная вами, песня там прозвучит. Этого посчитают достаточным. Но подготовить что-нибудь, конечно, можно на всякий случай. Хотя, я на этот вариант особенно не рассчитывал бы». Он пожал плечами и продолжил. «С комсомольской песней тоже все не очевидно. На праздничных концертах выступают обычно признанные мастера эстрады и профильные самодеятельные коллективы». Видя наше непонимание, Клаймич охотно пояснил. «Вот если бы вы выступили комсомольским хором или бригадой самодеятельности строитряда, тогда да». Я встал, отошел к балкону и, встав в позу Ильича, стал четко и с напором декламировать. «Вполголоса жить не стоит. Мы начали свой разбег. Нам выпала честь с тобою открыть 21 век. Я слышу сквозь ночи вьюгу часов волевой отсчет. Стрелки идут по кругу. Время идет вперед. Этот куплет пою я, как тот, кто до 21 века доживет точно». Я усмехнулся. «Уж я-то это точно знаю, уже доживал разок. А припев я предпочел бы спеть хором с Кобзоном и Лещенко». И я затянул. «Если дело отцов станет делом твоим, только так победим, только так победим. Слышишь юности голос мятежный, слышишь голос заводов и сел. Ленин, партия, комсомол. Ленин, партия, комсомол». Потом Кобзон и Лещенко, каждый поет по своему куплету и заканчиваем мы концерт совместным скандированием с залом. «Ленин, партия, комсомол». И так минут пять громового скандирования, естественно, стоя. Весь зал, во главе с, я многозначительно указал пальцем в потолок, два раза пересматривал эту сцену на айфоне. Первый раз чуть не прослезился, сука. Столько веры и азарта в глазах тех сотен скандирующих парней и девчонок. Мдя, я вернулся и тяжело плюхнулся в кресло, настроение испортилось. Леха, встретившись со мной глазами, поднял вверх большой палец. Клаймич задумчиво рассматривал на просвет фужер с пивом, медленно крутя его за тонкую ножку. Молчание затягивалось. «Как вы умудряетесь писать такие разные тексты, Витя? Нет ощущения, что это один автор. Обычно это понятно, но не в вашем случае. Знаете, Григорий Давыдович, как Гафт написал в одной из своих эпиграмм, всегда играет одинаково. Актриса Лия Хиджакова, закончили мы с Клаймичем хором. Вот запало мне в память, теперь стараюсь не быть похожим сам на себя». «И на Ахиджакову», невинно добавил Леха. Пока мы смеялись довольны нашей реакцией, Леха воспользовался моментом и умял остатки орешков. «Все верно, смеется тот, кто смеется последним. Наши посиделки затянулись до позднего вечера. Я был вынужден спеть комсомол и милицейскую песни полностью, и не по одному разу. Хорошо, что слова уже заучил наизусть». Клаймич напряженно слушал, иногда закрыв глаза и перебирая пальцами по столешнице. Потом обсудили вопрос срочного привлечения к творческому процессу Завадского. По ходу обсуждения Леха позвонил Николаю, и так нас, вскоре, за столом стало четверо. Пришлось петь снова, уже в полном составе. Мы составляли график проведения работ, в котором все выглядело более-менее понятно и, отчасти, даже реалистично, кроме одного пункта – солисты. Солисток не было, была пока только Вера и то, Клаймич удрученно кивнул, когда ее я обозначил термином «ненадежная». Конечно, это не было критично сегодня. И комсомол, и ментовскую я мог спеть с кем-то из метров. И на песне года, если дадут выступить, то тоже поразеваю рот соло, но, высказанную Клаймичем идею, об абсолютной выгоде одиночного творчества, если Бог дал голос и слух, я сразу и небрежно отмел, чем, к сожалению, привлек излишнее внимание и лишние вопросы. Клаймич-то промолчал, только посмотрел внимательно, а Коля Завадский сразу стал подробно излагать свои доводы. Тут были и простота творчества, когда пишешь под свою манеру и свои вокальные способности, и про возможность легко выступать со своими песнями, не будучи членом Союза композиторов, и про отсутствие необходимости связываться с этими капризными девками, и про свою персональную популярность у народа, и даже про возможность получения гонораров за концерты, как исполнители и многое другое. Клаймич и Леха согласно кивали в такт все новым и новым доводам Завадского, но как-то без особого энтузиазма. Хотя я находил Николая достаточно убедительным, и если б у меня не было других стратегических планов, то я бы, однозначно, к Коле прислушался. Я так и сказал, ты абсолютно прав. Просто я не собираюсь заниматься эстрадной деятельностью всю жизнь, у меня есть еще куча планов, а это требует много свободного времени. Поэтому Виа будет петь и танцевать, а я буду для них писать и к ним присоединяться, по большим праздникам. В свободное же время, я планирую заниматься другими вещами. Клаймич опять внимательно посмотрел и опять промолчал. Как мне показалось, он не сильно удивился моему ответу. Леха же после моих слов, явно, приободрился. Похоже, неохота старшему братцу всю жизнь рядом с песенками провести. Завадский поискал глазами союзников и огорченно вздохнул. А вот вы, Коля, с Григорием Давыдовичем, и будете рулить процессом, дергая меня, когда буду нужен. Этот посыл заставил всех задуматься и оставил мне время понаблюдать за их реакцией. Завадский чуть подумал и воспрял духом, Клаймич согласно кивнул, а Леха, не услышав своего имени, и вовсе заулыбался. Раньше начала сентября начать проводить поиск кандидаток невозможно, негромко подытожил Клаймич, но сложность не во времени, а в критериях отбора. У Веры, пусть и поставленный в домашних условиях, но вполне себе консерваторский вокал, она в совершенстве владеет английским и она объективно красавица. Вот от этого и образуются три искомых критерия. Профессиональный вокал, профессиональный английский и равнозначная внешность. Завадский опять погрустнел, но тут свои 5 копеек. О, нет, свои 5 червонцев внес Леха, который с умным видом задал Клаймичу гениальный вопрос. Интересно, Григорий Давыдович, а это ну, Альдена она петь не умеет? Клаймич мельком кинул на меня взгляд и дипломатично вывернулся, с легкой полуулыбкой. Я ее не слышал. А так-то красотка, не сдавался Леха, с Верой в паре смотрится умопомрачительно. Им бы третьей красивую, например, шатенку, поддержал Завадский. Клаймич, уже не сдерживаясь, засмеялся, глядя на мою кислую рожу. Завадский и Леха недоуменно закрутили, между нами, головами. Я уже предлагал ей, она отказалась, нехотя пришлось мне признать. При этом, они с Верой вместе закончили мимо, а значит она хорошо знает английский и, по ее словам, она хорошо поет. Так она, по крайней мере, заявила Виктору, не удержался Клаймич. А чего отказалась-то? Высказал их общий с Николаем вопрос Леха. Не знаю. Она не стала объяснять, просто сказала нет, недовольно пояснил я. Да, и откуда мне знать, может дипломатическую карьеру планирует, вон у нее папа в МИДе работает. Леха и Завадский моим ответом удовлетворились. Опять повисла тишина. Наконец, Клаймич не выдержал. Витя, вы меня простите, но я позволю себе напомнить. Альдена потом проявляла желание вернуться к этому разговору, и даже интересовалась у меня вашими возможными перспективами. Причем завела этот разговор сама. Так давайте ее послушаем, что ли. Пусть споет, вдруг сможет, вот уже и вторая будет, приободрился Леха, а третью уж как-нибудь найдем. Страна большая, Завадский тоже, явно, поддерживал эту же идею. Ну, так ли все рискованно, захочет кому-нибудь что-нибудь рассказать и так расскажет, а скорее всего просто и коротко откажется. Они же иначе, так просто, от меня не отстанут. Да, и подозрительны будут мои неаргументированные возражения. Хрен с ней. Ну, пообщайтесь с ней сами, если хотите. Я-то уже разговаривал, вынужденно согласился я. Тут же решили, что эту миссию исполнит Григорий Давыдович, когда Альдана оклемается от своей травмы. Димон уехал. Леха звал меня попрощаться, но я отказался. Знаешь, Леша, жизнь коротка, чтобы ее тратить на общение с людьми, которые тебе не интересны. Раз Дима не с нами, то он мне не интересен. Только не обижайся. Он твой сослуживец, вас многое связывает, твои отношения с ним – твое дело. А от меня передай ему пожелание хорошего полета и успешной карьеры моряка. 4 дня мы безвылазно провели в актовом зале. До обеда Клаймич с Завадским писали партии и аранжировку, а после обеда, приходящие на репетицию элитовцы, помогали все это воспроизводить в реальную музыку, под мои, часто безнадежные, попытки приблизить звучание к оригиналу моего времени. На 3-й день к нам, по просьбе Клаймича, присоединилась Верина мама, Татьяна Геннадьевна. Она дала пару дельных советов по аранжировке и стала активно натаскивать меня в вокале, обучать правильному дыханию, правильной осанке, распевке, специальным упражнениям для голоса и тому подобному. Через 2 дня занятий со мной, она сказала Клаймичу, что такого в ее преподавательской жизни еще не было, чтобы за 2 дня ученик прибавил в своих вокальных возможностях целую октаву. Гриша, он либо меня дурил в первый день, либо у меня нет объяснений тому, что происходит. Клаймич, пересказавший мне этот диалог, ждал ответа. Я недоуменно пожал плечами. Я никогда не пел, мне сложно судить. Вообще-то, у меня всегда так в жизни происходило и происходит. После некоторой тренировки, все начинает получаться лучше. Но так происходит у большинства. Разве нет? Зачем мне Татьяну Геннадьевну дурить? У меня и городские цветы на 2-й раз получились намного лучше, чем в первый. Вы же помните. Клаймич смешался. Это, да, но целая октава. Григорий Давыдович, а вы сами занимались когда-нибудь вокалом? Вам нравилось стоять в неестественной позе, держа диафрагму, и с глупым видом, делая губы буквой О, тянуть заданный звук, как евнух после кастрации? Клаймич аж согнулся от хохота. Когда он успокоился и вытер слезы, я недовольно пробурчал. Вот, когда привык, тогда и сумел спеть так, как Татьяна Геннадьевна хотела. Нет, ну можно поделиться предположениями, откуда за ночь взялась еще 1 октава. Но там, в перспективе, и до дурки станет недалеко. Ведь даже мне, временами, не по себе. На 5-й день, когда все партии и аранжировка оказались готовы, начались совместные репетиции. Коля Завадский и Сергей, солист элиты, изображали Кобзона и Лещенко. Мою партию, после нескольких проб, Клаймич, все-таки, поставил не первый, а втиснул посередине. Я не стал спорить. В каноническом варианте вместо меня пел Ротару, значит и в этом времени мне суждено будет разбавлять метров другой тональностью. Теперь я исполнял 2-й куплет. Чтоб небо осталось звездным, нам бой предстоит земной, во всех испытаниях грозных. Любовь моя, будь со мной, я небу скажу, как другу. Наш долг — продолжать полет. Стрелки идут по кругу, время идет вперед. Я, разве что, изменил любовь на страна. Показалось, что для подросткового исполнения это будет адекватнее. Соавтор. Мля. Когда Клаймич с Татьяной Геннадьевной посчитали, что песня готова, во весь рост встала проблема. Как ее записать? Попытка использовать здоровенный санаторский катушечный магнитофон успеха не имела, получалось глухо, с дикими шумами, и то есть, не получалось. Неожиданно выручил Арсен, точнее его папа, Михаил Авакович, который отвез нас к своему знакомому в Краснодарский политех, точнее в его сочинский филиал. В институте была своя небольшая радиорубка со студийным магнитофоном «Тембр 2М», здоровым ящиком, оклеенным серым дерматином и простеньким микшером. Завадский осмотрел аппараты, обернулся к Клаймичу и, сдерживая улыбку, удовлетворенно кивнул. «Милицейскую». Песню мы репетировали уже в дуэте с Верой. Бились полдня, но ничего не получалось. Пела она хорошо, но меня не слышала и не слушала. В Ютубе я не смог найти какой-либо концертной записи песни 02, поэтому сценарий придумал свой. Проявляя чудеса терпения, я пытался несколько раз объяснять девушке, что надо делать, какие жесты, куда подойти, где встать, как держать руки, а в ответ молчаливые кивки и ее постоянно убегающий взгляд. Это все еще ладно, но на сцене, во время исполнения, Вера продолжала стоять столбом и полностью забивала мой голос мощью своего. Не помогала даже вновь приобретенная октава. К обеду я сдался. Что с ней происходит и почему невозможно найти рабочее взаимопонимание, было понятно, но это ничего не решало. Рисковать нужным мне результатом я не готов был, даже ради Веры. На обед все разошлись в весьма кислом настроении. После успеха с исполнением и записью первой песни, явная неудача с работой над второй, явилась для всех неприятной неожиданностью. Мама, Клаймич, Леха, Завадский, айлитовцы, Татьяна Геннадьевна и даже зашедший на звуки музыки главврач Михаил Афанасьевич, все понимали, что проблема в Вере. После обеда попытки были продолжены. Клаймич, понявший мой замысел, теперь все взял в свои руки. Втроем с Вериной мамой и Завадским, они продолжали бесплодные попытки своять песню и образ. Все бесполезно. На выходе получались почти безукоризненный я и голосящее бревно. Со мной в пару вставали и Валентина, солистка элиты, и сама Татьяна Геннадьевна. С обеими у меня получалось на ура. С Верой не выходило ничего. Не выдержала даже моя мама, не без оснований считая, что обладает хорошими педагогическими способностями, она попыталась их применить к бревну. Бревно оказалось крепче. Меня затопила какая-то светлая лиричная печаль. Раздражение и усталость полностью улетучились. Просто стало грустно от потери и понимания, что эту печаль надо оставлять в прошлом и идти дальше. Без Веры. Виноват сам, возможно. Вполне может быть, что то, что между нами было, не дает Вере возможности со мной работать. А может быть, эстрада просто не ее стезя. Какая теперь разница? Но жаль. Григорий Давыдович, Коля, давайте сделаем перерыв до завтра, а потом уже с новыми силами. Ни Клаймич, ни Завадский возражать не стали, видя бесплодность всех попыток. Они еще немного пообщались с Татьяной Геннадьевной и расстроенной Верой и распрощались с ними. Айлитовцы уже стали складывать инструменты, когда я призывно похлопал в ладоши. Валентина, вы споете со мной песню полностью? Солистка Айлиты, если и удивилась, то легко согласилась. Поскольку количество прозвучавших попыток перевалило за добрых два десятка, то Валентина, как и я, слова уже запомнила наизусть. Мы встали на сцену и исполнили песню так, и с таким чувством, что по ее окончанию, хлопали даже игравшие нам музыканты ансамбля. Вот, как надо, громогласно, в сердцах, вынес свой вердикт истомившийся Леха. Прощаясь с компаньонами на воротах, я подвел итог этого тяжелого и бесплодного дня. Записывать песню надо с Валентиной, а с сентября искать солисток. Трех. Расстроенный Клаймич печально кивнул, пожал мне, на прощание руку и грустно выдавил. Похоже, что так, Леха поддержал его тяжелым вздохом. А Завадский безрадостно пошутил. Хоть Валентину с Татьяной Геннадьевной в группу приглашай. Мы все невесело улыбнулись и компаньоны полезли рассаживаться в ожидающее их такси. На следующий день мы с Валентиной успешно записали песню, потратили целый день, но результат того стоил. Даже записали подобие мужского хора, который составили музыканты Айлиты, Коля Завадский и даже сам Григорий Давыдович. Кстати, у Клаймича оказался весьма приятный и сильный баритон. Пару дней надо было отвести на окончательное сведение песен на микшере. Завадский с Клаймичем плотно засели в местном политехе, а мы с Лехой наслаждались заслуженным пляжным отдыхом. Стоит отметить, что в этом процессе нам сильно помог Киселев, главный врач салюта. Видя, что Леха постоянно пребывает со мной в санатории, Михаил Афанасьевич предложил тому питаться в санаторской столовке, взамен досрочно уехавшего отдыхающего. Слово за слово, и выяснилось, что эту путевку можно выкупить, что называется, на месте. Оказывается, у санаториев было право реализации невостребованных путевок. Мы распечатали заначку, и через час Леха, до самого конца августа, стал законным отдыхающим санатория МВД СССР «Салют». Его съемную квартиру мы решили тоже оставить за собой. Я то понятно с какой надеждой. Вдруг где-то, с кем-то, да обломится гормональному страдальцу. А Леха даже не с надеждой, а с реальными планами. Гад такой. После ударного труда море и пляж снова стали желанны и востребованы. Мой страшный синяк, уже пару дней как, полностью пропал, и мне ничего не мешало раздеваться на пляже. Я даже с радостью возобновил ежеутренние посещения стадиона. Теперь мы бегали на пару с Лехой. Более того, в спортивном магазине мы купили перчатки с лапой и опять начали совместные боксерские тренировки. После первой из них, я сдал боксерский инвентарь, как и Олег свои гири, под охрану местного сторожа, и когда возвращались обратно в санаторий, Леха заметил: «Левую надо подтягивать, но занятие с гирями тебе на пользу, удар с правой стал еще сильнее. Тоже что ли потягать железо?» Наконец, Николай и Григорий Давыдович закончили сводить вокал и музыку в единое целое, и у нас на руках оказалась магнитофонная бобина с полностью записанной песней. Это был прогресс, существенный прогресс, позволяющий, в моих планах, сделать следующий шаг вперед. Звонить я решил сразу после обеда. Утренние совещания уже должны были закончиться, а поевший человек обычно добреет. Приемная генерала Чурбанова. Подполковник Зуев, слушаю вас, неуверенно замычал я. Здравствуйте. Добрый день, ответил мне насторожившийся голос неведомого подполковника Зуева. Слушаю вас, мне Юрий Михайлович дал свой телефон, сказал, что я могу позвонить вот. А можно его услышать? А кто его спрашивает? Голос подполковника Зуева сделался вкрадчивым. Представьтесь, пожалуйста. А ну, да извините. Я, Виктор Селезнев, из Ленинграда. Здравствуй, Витя. А это Николай Константинович, помнишь такого? Голос подполковника Зуева сделался добродушным, и он, кажется, улыбнулся. Ой, Николай Константинович, здравствуйте. Конечно, помню. Вы нас с мамой в Москве встречали и провожали, тоже вы. Как я рад вас услышать. Здравствуй, здравствуй. Подполковник засмеялся. Как у тебя дела, герой? Спасибо большое, все хорошо. В Сочи отдыхаю, в санатории «Салют». Погода хорошая, море теплое. Да, тут здорово. С энтузиазмом начал я и осекся, но вам, наверное, не стоит рассказывать, как хорошо на море, раз вы в Москве. Ха-ха-ха, искренне засмеялся Зуев. Ты прав, в Москве сейчас очень жарко, а отпуск у меня только в сентябре. Зато, как говорит мама, сентябрь — это бархатный сезон. Твоя мама абсолютно права. Голос подполковника снова приобрел деловые нотки. А что ты хотел от Юрия Михайловича? Его сейчас в Москве нет. Может, я смогу быть полезен? Черт, плохо. Но я продолжил. Николай Константинович, когда мы с Юрием Михайловичем ездили к Николаю Анисимовичу, я пообещал написать на День милиции песню, а Юрий Михайлович мне потом написал, что Николай Анисимович помнит про это обещание и спрашивал, готова ли песня. Вот я песню написал и даже записал на пленку. Хочу сообщить Юрию Михайловичу, вывалив эту беспорядочную кучу слов на голову подполковника, я замолк. Тот, на некоторое время, подзавис, осмысливая нетривиальность проблемы. «Витя, давай поступим так», — голос Зуева снова сделался вкрадчивым. «Я доложу Юрию Михайловичу о твоем звонке, при первой возможности, а потом свяжусь с тобой. Оставь мне номер твоего телефона». «Хорошо». Я продиктовал подполковнику номер нашего санаторского телефона, горячо поблагодарил и попрощался. «Мдя, могло бы быть и лучше, но уж как есть, будем ждать». В номере я был один, мама ушла на процедуры, Леха где-то гулял с очередной девицей, и, пока не спадет жара, заниматься мне было решительно нечем. Я немного подумал и, под мерное гудение вентилятора, завалился подремать. Телефонный звонок заставил меня подскочить от неожиданности. Глаза сами нашли часы. Заснуть я успел, но со времени моего звонка в Москву не прошло и получаса. Нифига себе оперативность. Быстро откашлившись, спросонья, я схватил трубку и максимально вежливо выдал невидимому собеседнику. Алло, слушаю вас. Алло, Витя, здравствуй. Упс, нежданчик. Здравствуй, Вера. Здравствуй. Молчание. О, Господи. Опять эта тягомонь началась. Сама позвонила, сама же молчит. Красивая девка, но дурка на всю голову. Надо с этим заканчивать. Вера, если человек звонит, это означает, что он что-то хочет сказать. А если он позвонил и молчит, то это очень глупо. В трубке короткие гудки. АХРЕНЕТ и мягкий знак. Я плюхнулся на кровать, сна уже не в одном глазу. Только разбудила дура. Я мрачно уставился в потолок. Снова телефонный звонок. Уже не торопясь встаю и поднимаю трубку. Алло, ведь связь, наверное, оборвалась. Ага, наверное, видимо, оборвалась. Слушаю тебя, Вера. Давай встретимся, поговорим. Мой бог, о чем? Хорошо, где и во сколько? От такой конкретики она растерялась. А, все равно, только давай не в ресторане. Хорошо, записывай адрес. Улица Павлика Морозова, дом 6, квартира 23. Жду тебя в 18 часов. подожди». В ее голосе откровенная паника. «А что там, где это?» «Это почти в центре, ту квартиру Леша снимает. А давай где-нибудь в ресторане?» «Нет, в ресторане не надо. Тогда у меня других вариантов нет. У тебя есть предложение?» «Нет, хорошо, давай там». Ее голос звучал так потерянно, что меня уколола острая жалость к этой растерявшейся по жизни девчушке. «Хорошо, Вера, адрес успела записать?» – мягко спросил я. «Да-да, тогда жду в 6». Я повесил трубку. «Время около 3. Димины ключи у меня. Предупредить Леху. Заехать в ресторан. Вызвать такси». Понеслось. В 5 часов я уже был на месте. Рыбную нарезку, икру и торт, взятые у Эваниса Вагановича в Кавказе, кладем в холодильник, 3 бутылки боржоми в морозилку, бутылку Эрарата в шкаф. Проветрить и включить вентилятор. Тормознулся перед зеркалом. Ха, а ничего так. Здорово прибавил и в росте, и в мышце. Взгляд стал совсем взрослым. С девицами может и хорошо, а вот с сильными мира сего надо будет притворяться. Может, не шрам стоило просить восстановить, а член увеличить. Хм, а что собственно? Понимая, что попер психоз, отправился на кухню. Нашел там рюмки, порезал лимон и принял успокоительные 50 грамм. Во гормоны-то колбасит, как будто и не было тех 50 лет первых. Хорошо, что Эванис лимоны положил. С каким удивленным уважением он на меня поглядывал, когда командовал соорудить этот джентльменский набор. Пожалуй, вторая это край, а то развезет на жаре. Когда Вера позвонила в дверь, я был спокоен и расслаблен. Заходи, присаживайся. В санатории скоро ужин, я уже привык к их режиму, поэтому приготовил тут немного перекусить. Спасибо, я не хочу есть. Она сегодня была в том же белом платье, что и в жемчужине, красивые плечи и руки открыты. Загар на всех ложится по-разному, у нее он был коричнево-золотой. Я открыл запотевшую бутылку боржоми и разлил по бокалам. Пузырьки газа дружно устремились вверх, а дешевое стекло фужеров тут же запотело. Стол я накрыл в гостиной, где раньше жил Димон. Диван был собран и накрыт покрывалом, на столе была темная скатерть. Обстановочка хоть и не романтичная, но вполне себе ничего. Ладно, послушаем, с чем пришла. От холодной минералки Вера отказаться не смогла и выпила бокал почти залпом. Я заметил, что ее тонкие пальцы нервно подрагивают и, чтобы это скрыть, она постоянно старается держать сжатые кулаки. Я снова наполнил ее бокал и выжидательно уставился на девушку. Она нервно откашлялась. «Я слышала, вы записали песню». Я пожал плечами. «Ты же не хотела». «Я хотела». Она возмущенно уставилась на меня. Я опять безразлично пожал плечами. «Хотела бы, записала. А ты искала в себе кучу причин, чтобы этого не получилось». Она опустила голову, и распущенные тяжелые черные волосы закрыли лицо девушки. «Ты не понимаешь». «Ну, почему не понимаю? Все я понимаю. Ты решила, что не можешь со мной работать, что ты тонкая и ранимая натура. И то, что между нами было, не позволяет тебе спокойно переносить мое присутствие. Поэтому ты была не в состоянии стоять там, где надо делать то, что сказали, и петь так, как оно требуется. Ты, фактически, сорвала репетицию и заодно угробила свою возможность петь в группе со всеми отсюда вытекающими». Вера закрыла, невидимое за волосами, лицо руками, ее плечи вздрагивали. «Славная дилемма. Или мне ее лечить, и тогда ловить с ней будет нечего, или окончательно ее ломать, и тогда я сегодня же уложу такую красавицу в постель». На душе было муторно. «Он жив?» Плечи девушки перестали вздрагивать. «Эй, Али, я спрашиваю, он жив?» Вера подняла на меня заплаканные глаза, быстро пальцами смахнула слезы и непонимающим вздрагивающим голосом спросила: «Кто жив?» «Ну, тот выблядок, который тебя избил и хотел трахнуть», грубо уточнил я. «Ой, дурак. Как же потом будешь жалеть?» Она снова опустила лицо и глухо ответила из-за занавеса волос.